Десятая глава. Очевидец. Волчий король выпрямился, словно великан-элементаль, пробуждающийся от земной дремы. «Ювик, Вурген», — сказал он, — «мне сообщили, что ты свободно владеешь ими обоими». В каждом его слове чувствовалось утробное рычание леопарда, присущее всем фенрисийским астартес. Хафсер завороженно смотрел на примарха. Волчий король превосходил обычного Астартес абсолютно во всем. Скальд словно увидел самого бога. Казалось, будто великолепная, с идеальными пропорциями, статуя классической античной эпохи, на 75% крупнее стандартов простого человека, обрела собственную жизнь. «Ну?» – спросил Рус. «Или ты заодно разучился говорить на низком готике?» «Сэр, я...» – запнулся Хафсер. «Сэр, вы говорите на низком готике?» «Сейчас да». «Тогда даже не знаю», – произнес Хафсер. Ему отчаянно хотелось, чтобы его голос не звучал столь жалко и тонко. «Я мог говорить на Вургене и Ювике, пока не попал в тихую комнату. Но в то же время я не общался на них до прибытия на Фенрис. Поэтому думайте, что хотите». Волчий король задумчиво поджал губы. «Думаю, это лишь подтверждает точку зрения Творца Вьюрда и остальных. Тебя изменили, Ахмат ибн Русте. В какой-то момент до прибытия на Фенрис некий человек, скорее всего Псайкер, проник в твой разум. А он Хельвинтер также говорил о чем-то подобном, сэр. Вполне вероятно, так оно и есть. Но в таком случае я больше не могу доверять сам себе. Представь, что сейчас чувствуем мы». Хафсер поднял взор на волчьего короля. «Тогда почему вы меня вообще терпите? Я не достоин доверия. Я Малефик». «Лучше присядь», — произнес волчий король и указал на каменную скамью. «Садись и давай поговорим». Волчий король также восседал на похожей каменной скамье. Возле него стояла глубокая каменная чаша, до краев наполненная медом. Его доспехи были почти черными, словно их опалили и заставили потускнеть в кузнице. Но Хафсер подозревал, что во всем была виновата игра огня и тени. «Под открытым небом, — подумалось Скальду, — они окажутся серыми, подобно грозовым облакам». Его огромные доспехи покрывало столь много отметин и боевых шрамов, сколько Хафсеру еще не приходилось видеть. По сравнению с ними, даже массивные комплекты доспехов Терминатора казались мелкими. Они были исцарапаны и ободраны, но повреждения здесь играли роль украшений, подобно узелкам и гравировке на обычных доспехах. С плеч Русса ниспадала черная волчья шкура. Казалось, она целиком укутала примарха, словно лес, скрывающий холм, или грозовые облака горную вершину. Его лицо было гладко выбритым, а кожа белая, будто мрамор. На таком расстоянии Хафсер заметил на ней светлые веснушки. У волчьего короля были длинные волосы. Толстые косы ниспадали до самого нагрудника, заканчиваясь вплетенными отполированными камнями. Остальные волосы были залакированы в торчащие во все стороны иглы. Воины Тра не раз рассказывали Хафсеру истории о волчьем короле. По их словам, его волосы были красными или цвета ржавчины, или же расплавленной меди. Хафсер понял, что это не так. По его мнению, у волчьего короля волосы были светлые, но словно испачканные кровью. Рус пристально смотрел на Хафсера, пока тот усаживался на предложенное ему место. Примарх отхлебнул из чаши. Он все еще тяжело дышал, словно огромное млекопитающее, страдающее от жары и неспособное сбросить мех. «Этот зал подтверждает, что тебя изменили». «Они называли его тихой комнатой», — произнес Хафсер. «Сэр, кто эти женщины?» Он указал на застывшие в другом конце зала, закованные в доспехи фигуры, все еще не находя в себе сил взглянуть на них. «Члены безмолвного сестринства», — ответил Рус. «Древний тиранский орден, Некоторые зовут их нульдевами. Почему они кажутся мне столь неприятными?» Рус улыбнулся. Его лицо приняло странное выражение. У него был удлиненный фильтр и тяжелая нижняя губа. В сочетании с высокими, веснушчатыми скулами это делало похожим его рот на пасть, а улыбку на угрожающий оскал. Такова их функция. Кроме того, они сражаются, как черти. Они пустышки, неприкасаемые, псайкер инертные. У них есть ген парии. Пока они с нами, никто на Никее не сможет увидеть нас или подслушать наши мысли. В остальных залах этих дев куда больше, и одного их присутствия достаточно, чтобы скрыть волка Фенрика. Но Гун все равно посоветовал мне оставаться здесь, в самом центре. «Почему?» «Чтобы не расстраивать моего брата», — ответил Рус. «Почему? Что он может сделать?» Тяжело сглотнув, переспросил Хафсер. «В действительности же, он хотел спросить, кто ваш брат?» «Что-нибудь глупое, о чем все мы будем чертовски долго сожалеть», — произнес Рус. «Мы здесь для того, чтобы убедиться, что он придет к верному выводу. А если не придет, то нам предстоит убедиться, что последствия неверного выбора свелись к минимуму». «Вы говорите о другом примархе», — догадался Хафсер. «Да, это так. Вы говорите о том, чтобы поднять оружие на другого примарха?» «Да, в случае необходимости. Забавно, но, похоже, мне всегда достается самая грязная работенка». Волчий король встал с лавки и потянулся. «Как только ты вошел сюда, сэр», — сказал Рус, насмехаясь над Хафсером, «неприятные сестренки заблокировали то, что играло с твоей головой. Мне было бы очень интересно узнать, кто же все-таки тобой управляет?» «Управляет?» «Разуй глаза, Ахмат ибн Русте. Ты шпион. Пешка в очень длинной игре». «Шпион? Уверяю вас, сэр, не по своей воле, я...» «Да замолчи ты, человечишка», — прорычал волчий король. Одна лишь сила вибрации заставила Хафсера упасть обратно на лавку. «Знаю, что не по своей. Мы потратили много времени и усилий, проверяя тебя. Мы хотим узнать, какой именно ты шпион. Обычный собиратель информации, или же у тебя есть куда более коварная задача. Мы хотим узнать, кто тебя направляет и по чьей воле ты попал в волка Фенрика 20 лет назад». «Это был мой выбор. Я выбрал Фенрис из чисто научного интереса и...» «Нет», — произнес Лемон Рус. «Нет, не ты. Ты только думал, что это твой выбор. Ты чувствовал, будто это твой выбор, но на самом деле это не так. Но это не так, и со временем ты и сам поймешь». Волчий король сел обратно. Он наклонился и заглянул Хафсеру в глаза. Скальд, сам того не желая, задрожал. «Люди считают, что шестой легион состоит из одних дикарей. Но ты провел с нами достаточно времени, чтобы понять, что это не так. Мы сражаемся разумно. Мы не просто с воем бросаемся в бой. Хотя со стороны это может именно так и казаться. Мы собираем точную информацию и используем ее. Мы пользуемся любой лазейкой, любой слабостью. Мы безжалостны. Мы не глупцы». «Мне говорили об этом», — ответил Скальд. «Я видел это собственными глазами и слышал, как Ярл Агвай повторял этот урок своим воинам. Ярл Агвай знает, как именно я командую легионом. Иначе он бы не стал ярлом. Я придерживаюсь определенных принципов ведения войны. Ты удивлен?» «Нет, сэр. Тебя мог внедрить к нам враг или потенциальный противник», — сказал Волчий Король. «Но вместо того, чтобы избавиться от тебя, мне бы хотелось воспользоваться тобой. Не желаешь ли ты помочь мне?» «Готов служить», — моргнув, ответил Хафсер. «Твоя нить может оборваться», — сквозь улыбку пророкотал Лемон Рус. «Но я хочу, чтобы ты испытал лед и попытался сделать так, чтобы пославшие тебя люди раскрыли себя».